Глава 21. Юля. «Юль, он же тебя не обидел, да?» – интересуется осторожно Вероника, поглядывая на меня. Все последние 20 минут, что мы мчали в сторону моего дома, в машине стояла звенящая тишина. Наверное, лучше бы было, если бы Ника продолжала молчать. Говорить почему-то сейчас в 1000 раз больнее. «Нет», – качаю головой, – «не обидел. Увы, но Титов слишком правильный, чтобы меня обидеть». На глаза то и дело наворачиваются слезы. Вот и сейчас. Приходится снова зажмуриться, активно хватая носом воздух. Я не буду реветь. Больше я не буду реветь. Перед глазами весь сегодняшний вечер, как одна сумасшедшая поездка по американским горкам. То дикие взлеты, то захватывающий дух падения. В отеле я собиралась молча. Ника, которая ждала меня в коридоре, тоже не проронила ни слова. Уходила из номера, я тоже безмолвна. Хотя хотелось кричать так громко, как никогда в жизни не кричала. Полное опустошение. «Когда он тебя выволок со сцены, я так испугалась», — снова заговаривает Ника. «Я ничего не отвечаю». «Дозвониться тебе пыталась, ты не отвечала». «Да, телефон остался в клубе». Думаю про себя, но вслух по-прежнему не проронила ни слова. Только проглотила очередной всхлип, прижимая ладонь туда, где сжимается в судорогах сердце. «Юль, ну скажи хоть что-нибудь», — дрожит голос Вероники, будто и она сейчас вместе со мной начнет глотать слезы. «Я такая дура. Прости, пожалуйста. Если бы я знала, что это его мальчишник, в жизни бы тебе не предложила, Юль». «Я знаю, Ник, знаю. Ты обижаешься?» Качаю головой. «Нет, просто больно». «Что?» Начинает подруга, притормаживая, на светофоре резко замолкая. Я оглядываюсь. «Что-что?» Я спрошу, но если это не мое дело, просто промолчи, ладно? Молчу, жду вопроса. Ника будто перед нырком набирает в легкие побольше воздуха и выпаливает. «Между вами что-то было, да? А потом он тебя, ну, домой отправил. Поэтому ты сейчас в таком состоянии. Ты только скажи, Юлька, я ему такую сладкую жизнь устрою. Всю жизнь жалеть будет, что...» У меня с губ срывается смешок. Один истеричный смешок. Ника замолкает. За ним вылетает второй, третий. В итоге дикий смех перерастает в горький вой и поток слез, которые я все смахиваю, смахиваю щек. А они все, зараза, не останавливаются. Было, ага, все было. И почти признание, и почти близость, и почти ссора. Все почти было. И все закончилось ужасным, страшным разочарованием в человеке. Почему он так? Зачем? Какая разница, сколько мне лет? Сколько ему лет? Какая разница, что подумают люди? Какая разница, что это не принято? Да и где кем не принято? Не понимаю. Глупо оглядываться на мнение окружающих, когда сердце разрывается от боли и чувств. Может, я чего-то не вижу? Может, я в силу возраста все еще слишком верю в сказки? Не знаю, но точно знаю, что так быть не должно. Любовь способна даже на самые невероятные вещи. Стоит двоим только захотеть. А любовь есть. Я точно знаю, что есть. У родителей была и у меня. Уже, кажется, тоже с приставкой была. Потому что Титов совершенно четко обозначил свою позицию. Нельзя. Неправильно. Не для меня. Я же уже трижды делала первый шаг, пытаясь доказать ему, что достойно быть с ним рядом. Итог – одно унижение ярче другого. Больше я этого делать не буду. Богдан. Виски сегодня залетает, как вода. Ни один градус ни в одном глазу не задерживается, эта сука бесит. Я пью, пью, пью, но не пьянею. Голова все еще ясная, ноги все еще держат. И мне все еще хочется сдохнуть. Впервые за все свои 40 лет желание уснуть и не проснуться. Даже в самые тяжелые времена я всегда находил выход. Из любой ситуации. Сейчас же тупик. За грудиной болит так, будто ребра в щепке. Сердце в клочья. Я чувствую себя правильным, но отменным дерьмом. Еще это Юлькина. Никогда бы не подумала, что такой сильный взрослый мужчина может быть таким трусом. На повторе в ушах снова и снова и снова «Да, котенок, именно трусом». Иначе, кроме как трусостью, все случившееся сегодня не назовешь. И кто бы знал, как я люто себя ненавижу. За приезд, за чувства такие неуместные к такому неподходящему человеку. И за слабохарактерность, которая не позволила оттолкнуть ее сразу, дав девчонке подобраться слишком близко. Сука. Снова наливаю виски. Снова прокидываю в себя, глотку обжигает, морщусь. Все еще душу. Херово, повторяю. Не знаю, на каком по счету бокале я слышу стук в дверь. Открываю чисто рефлекторно. На пороге Данилов. Первая мысль – пиздец, Юля все рассказала. Вторая – она гораздо смелее меня. И что-что, а папе жаловаться точно бы не побежала. Занимательный мальчишник Титов. Ухмыляется Степан, кивая с намеком на мою распахнутую на груди рубашку, красные глаза и потрепанный вид. Пригласишь? Или будешь дальше в одиночку напиваться вдрызг? Молча отступаю, позволяя другу пройти в номер. Присоединяйся, нажрёмся вместе. Вечеринка в клубе закончилась. Парни гудят, но знаешь, без гвоздя программы как-то не заходит. как нашел меня. Прохожу, возвращаясь к столу и своему скромному ужину. Ноги едва-едва заплетаются, но это не мешает мне снова схватиться за бутылку. «Костян сказал, где тебя искать». «О, смотрю, ты тут вовсю развлекаешься», — хлопает по плечу Степыч. «Ну так что?» Данилов скидывает пальто и усаживается напротив. Туда, где примерно пару часов назад сидела его дочь. Смотрела на меня такими же, как у бати, зелеными глазами и признавалась в любви. Дочь, на которую я на долю секунды посмел посмотреть не просто как на девчонку, а как на женщину, потенциальную, мою женщину. Посмотрел, нутро обожгло. Где я, а где она со своей порученной невинностью, блядь? «Титов, прием!» «Да, задумался. Или допился. Я спрашиваю, что происходит? В честь чего траур?» «Так свободу мою хороним сегодня, ты забыл?» Ухмыляюсь, салютую другу бутылкой. «Да, что-то мне кажется, далеко не по этой причине ты глушишь вискарь». Выхватывает ее у меня Данилов, наливая себе в стакан. Обычный, тот, в котором Юлька сок пила. «Юлька, Юлька, Юлька, кругом тут Юлька!» «Как думаешь, любовь существует, Данилов?» «О, Титов!» — ржет Степыч. «Я смотрю, это уже далеко не первая бутылка. Чтобы ты у меня такое спросил? Чудеса! Куда же делась твоя философия практичного циника?» «Не ржи, я серьезно. Не думаю, а знаю, что да», — без шуток кивает друг. «Я женат был, забыл, на самой лучшей в мире женщине. 18 лет счастливого брака, на протяжении которого я ни разу о нем не пожалел. Поэтому да, бьет своим бокалом по моему Данилов. Определенно. Самая лучшая в мире женщина. Да. И дочь у вас самая лучшая в мире получилась, а я, мудак, посмел на нее засматриваться. Пиздец, идеальный жених. Бес в ребро, седина в бороду. Никогда не понимал мужиков, которые себе в любовнице и жены баб, годящихся им в дочери, выбирают. Считал это чистой прихотью богатых извращенцев. Ха, смешно, правда? А если чисто в теории женщина, на которую запал, ну никак не годится тебе в жены, что бы ты сделал, Степыч, забил или боролся? Что значит «не годится в жены»? Заламывает бровь друг. Кто сказал, что она не годится и где прописаны эти критерии отбора? Что за дебильная формулировка? Слышу возмущенные интонации Юльки. Вот, значит, откуда ноги растут. Вся в отца. Она по возрасту вдвое младше меня. Такая формулировка. Пойдет? Смотрю на друга, у того по лицу тень удивления проходит. Правда, скорее не от возраста избранницы, а от самого факта, что тот Титов, которого он знает со школьных лет, умудрился залипнуть на девчонке. Да, увы, и такое бывает. Жизнь, мать его, забавная карусель. Данилов, наверное, последний, с кем стоило бы обсуждать эту тему, но едва ли не единственный в моем окружении до мозга костей порядочный семьянин. Точно единственный, к мнению, у кого в вопросе отношений я бы реально прислушался. И сейчас Данилов задумчиво вертит в руке бокал, не особо торопясь с ответом, хотя уже заминку можно расценивать как предельно честный ответ человека, у которого такого возраста есть дочь. Собственно, о его же дочери и говорим. И если однажды он об этом узнает, голыми руками мне шею свернет. Клянусь, я даже не буду сопротивляться. Заслуженно. Я бы тоже свернул. Вот поэтому и пью. Выдаю я многозначительно. Дерьмо какое-то. Знаешь, как отец, я бы сказал тебе, что это крайне нездоровая херня. Не знаю, как бы сильно я бесился, если бы Юлька себе в мужья моего ровесника нашла. Сам того не зная, режет без ножа Данилов. А как мужчина, который в свое время без памяти влюбился, я бы сказал, что надо бороться. Отпустить реально твое почти нереально. Уж прости за тавтологию. Вот это номер. Поднимая взгляд, Степан задумчиво затылок чешет. Сложно судить сразу с двух сторон. Ухмыляется, пригубив виски. Иногда все еще забываю, что у меня взрослая совершеннолетняя дочь, которая вот-вот приведет в дом жениха. Пиздец, Титов. Никогда детей не заводи. Их потом так страшно во взрослый мир из-под крыла выпускать. Мало кому такой зять, как я, понравится. Как ты? Знаешь, не самый плохой вариант. Качает головой. По бабам сколько тебя знаю, не таскаешься. Любовницы все постоянные. Леваки тоже не твоя тема. При деньгах и принципах далеко не урод. Так что Титов бывает и похуже. Смеется Данилов. Родители перебесятся, если чувства взаимны. Ага, свои советы потом мне вместо веревки на шею накрутишь и вздернешь, родитель. Я так понимаю, с Илоной у вас пошел какой-то жесткий разлад. Немного погодя спрашивает Степа. Свадьбы не будет? Хороший вопрос. В теории, даже если с Юлей у меня ничего не случится, то я уже не уверен, что жениться на Илоне реально хорошая затея.